понял. «Ах, вот вы о чем!» — усмехнулся он, насколько мог презрительнее. «С этого и надо было начинать, с моих мужских причиндалов, которые резвились там, куда и вы жаждали бы попасть. Да вот беда! Вам в том давненько уже было отказано». «Ага», — отметил он взволнованно, — «подействовало, похоже. Ваши грязные намеки...» «Да бросьте, Дмитрий Петрович!» — нагло усмехаясь, протянул Бестужев. «Какое там к черту идейное противостояние? О нем вы давно уж не вспоминаете. Так и скажите, как мужчина мужчине, что не можете простить мне Наденьку. Вы, кстати, знаете, что за печальная неприятность с ней произошла?» «Знает», — подумал он, глядя, как перекосилось лицо Кудеяра, как пылало вовсе уж лютой злобой. «То ли у него был свой человек среди эсеров, то ли как-то иначе дознался». «Вы мне еще и за это ответите», — зловеще пообещал Кудеяр. «Видит Бог, тут уж я совершенно ни при чем. Все претензии адресуйте Суменкову. Я ведь ее не принуждал работать на англичан. Не маленькая, сама все понимала». «Молчать!» «Бог ты мой! А еще сын орловского потомственного дворянина», — пожал плечами Бестужев. «Где ваше воспитание? Впрочем, я вас прекрасно понимаю, Жилинский», — добавил он тоном истинного великодушия. «Положение ваше не из приятных. Веренную вам школу бомбистов вы не сумели обезопасить от сотрудников охранного. Теперь с нею покончено. Когда-то еще возродится незнамо где. Джона Грейтона уже поджидают корабли пограничной стражи. Не хмыкайте, вскоре сами убедитесь. Наконец, единственная женщина, которую вы, похоже, любили, не просто отвечала вам холодностью. Ох, не просто. А вы знаете, что она о вас говорила, когда лежала разнеженная, полностью удовлетворенная? Повторить вам ее подлинные слова, Жилинский?» Он лгал лихо, цинично, стыдясь себя в глубине души, но зная, что иного выхода нет, что вы производили на нее впечатление, лишь пока она была молода и неискушенна. Когда ей не с кем было сравнивать, тогда, о, тогда вы на фоне ее неопытности казались лучшим на свете любовником. Но едва она приобрела некоторый опыт, поняла, насколько мал ваш отросточек, насколько неумело вы им виртуозите, как мало ей доставляете удовольствия, как вы примитивны, эгоистичны и неуклюжи. Она рассказывала даже, как в Москве, в гостинице «Вилла Роде» все. Отчаянным прыжком Бестужев метнулся влево и, пользуясь кратковременным приступом ярости, с которым Жилинский, на миг опустивший оружие, не успел совладать, ударил биноклем на ремне, как кистенем, вложив в этот удар всю ловкость и силу. Вскрик боли, Браунинг отлетел в сторону, сверкнул над перилами и канул за борт. Они сцепились, хрипя и даже порою кусаясь, были забыты и джиу-джитсу, и все благородные правила борьбы. Колотя друг друга немилосердно и люто, словно пьяные мужики, топтались у борта. Бестужев внезапно с леденящим душу страхом почувствовал, что не в силах совладать с противником. Тот казался буйным маньяком, обладавшим силой трех нормальных людей. Он не позволял себе поддаться панике, но все сильнее казалось, что он не с человеком борется, что его сдавила мертвой хваткой огромная африканская горилла. Искры из глаз, пропустив кулачный удар слева, Бестужев пошатнулся ослепленный, и новый удар швырнул его на поручни. Почуяв под ногами пустоту, он отчаянно попытался за что-то уцепиться —